26. Удар по окрестностям. Так, кстати, что там у нас будет значиться целями помимо Сан-Бернардино? Города вообще? О, это слишком широко, слишком размазано. Похоже на обычную террористическую манию или призывы назад к природе. Ведь Сан-Бернардино просто не повезло, что именно там подросли, превосходно себя чувствуя мальчики, любящие времяпровождение с острыми ощущениями. Точнее, такие мальчики имеются во многих местах, но именно эти любители садизма забрались в дом Рекса Петтита. Итак, что же все-таки является рассадниками заразы, захлестнувшей пригороды? Где стажируются, накапливают опыт и злобу ребяточки из Сан-Бернардино? Где они проходят школу садизма, обучаются получать удовольствие от чужой боли? Такие места есть. Это тюрьмы. Именно там, в достаточно комфортных условиях, накапливают силы и опыт те, кто приходит потом в пригороды. Или не приходит сам, но рассказывает молодым неоперившимся подонкам, как запросто можно делать все, что захочешь, и в крайнем случае получать пару-тройку лет тесного общения с себе подобными для совместного планирования дальнейшей судьбы. И значит, цели есть. Дело за малым. Координатная привязка, мелкозернистые цифровые спутниковые фото. Но еще запрос через компьютерную сеть. Вот в этом случае не через корабельного монстра. Он, если и войдет в контакт с новым интернетом, то только через всю цепочку электронно-штабного братства. Там могут насторожиться, начать выяснять, для чего и как. Потому через собственный, прихваченный с квартиры, домашний. И, кстати, о запросе. Извиняюсь, а где у нас, собственно, расположены ближайшие и не слишком исправительные учреждения? Это, естественно, в более сжатой форме через поисковую систему. Так, а точнее... так, а еще более... Нельзя? Ага, требуется допуск юстиции или коллегии адвокатов. Опять сек... Ну что ж, допуска у нас нет, но есть почти точная, 1-2 км разницы, расположение на карте, а следовательно и на суше планеты Земля. Берем в руки огромную, хитро свернутую в 1000 складок карту, точнее, сканируем мониторный провал в виртуальность, ищем приметы интересующих объектов. И без всякого опыта комиссара Мегре ясное дело какие. Сложно только в первом случае, потом по накатанному. Скопление полицейских машин, ворота, охрана. На ночных снимках сияние огней безлюдья исключает уже охрану. В общем, проводим большую аналитическую работу. Однако против нас, как и ранее, воюет время». А потому нет минут на уточнение, перепроверку и прочее. Может, где-то будет ошибочка. Прихлопнем вместо исправительного учреждения управления местной полиции. Ну что ж теперь, в сущности ведь по делу. Где были копы, пока резвый молодняк из Сан-Бернардино развлекался в Сан-Диего? Или, может, они уже арестовали их? И сейчас осторожненько журят на скамье подсудимых, а адвокаты шлют по инстанции петиции насчет жестокого обращения с малолетними? Может быть. Только вот когда они показывали прыть в спальне дочери, рядом почему-то не мельтешили адвокаты. Прятались где-то по судебным палатам. А значит... В общем, 1-2 промаха, точнее, попадания не туда, не помешают общему ракетному делу. Ну что ж, время... В готовности 32 томагавка. Наверное, хватит искушать судьбу. В любой момент кто-то из вахтенных может насторожиться. Нам и так повезло, что это не эсминец класса «Арли Бёрг» самого первого поколения. У того автоматизация не доведена до столь высокой ступени. Там бы никак не получилось произвести запуски из одного места. Потребовался бы сговор. Но условия для мятежей и революции еще не созрели. Мы опережаем время. Точнее, отстаем. Надо было нанести удар по Сан-Бернардино гораздо раньше. До того, как...